Однако даже если бы он не заболел, то все равно, вероятно, в конце концов пришел бы к рыбной ловле. Примечание. Можен, главный персонаж романа Семенона «Зеленые ставни», 1950 год, актер. Думаю, это относится к любому человеку, который достиг своей цели или близок к тому. Он быстро обнаруживает, что самое интересное было стремиться к ней, а когда цель достигнута, впереди оказывается пустота. Чего ради после этого болтаться в этой пустоте, превращаться в высокопоставленную марионетку? Тут уже остается только одно — вновь обрести простые земные радости и, как вы говорите, потихоньку возделывать свой сад или ловить губанов, либо пескарей в марне. Так что все сводится к тому же — вернуться к природе, к простой обыденной жизни. Андре Порино. Можно отметить, что в большинстве ваших книг утверждается эта мудрость и демонстрируется неприкрытое презрение ко всякого рода социальным функциям, ко всякого рода маломальской парадной деятельности, и, напротив, огромную привязанность вы испытываете к ремеслу, клану, родине, то есть к тому, что можно было бы назвать осязаемыми социальными формами. Жорж Семенон. Да. Вы только что произнесли осязаемые социальные формы. Это куда лучше, чем то, что говорил я. Совершенно очевидно, что поскольку мы стремимся жить в обществе, мы все несем в себе потребность определенных контактов, и они прекрасны, когда за основу берутся социальные формации. Вот, например, деревня, маленькая деревушка. Она совершенна, потому что представляет собой сообщество из нескольких человек, живущих по соседству и имеющих одинаковые потребности. В подобной группе, которую в Америке именуют «сельская община», существует максимальная доброжелательность. Вы принадлежите к общине, и этого достаточно. Когда же вы приезжаете в большой город, свойский, осязаемый смысл общины – уже теряется. Совершенно великолепная личность мэр деревни, которого избрали односельчане, чтобы он ими руководил и занимался их делами. Он полон сознания своей ответственности и пользы, какую может принести. А скажем, у премьер-министра нет никакого контакта с человеком с улицы. Он действует внутри некой абстракции. К примеру, мой дед со стороны матери был смотрителем плотины в Голландии. Это исключительно важная должность, потому что в Голландии, где луга находится гораздо ниже уровня моря, человек, открывающий водослив, чтобы орошать землю, обязан знать, когда нужна вода, а когда нет. Его ответственность огромна, от него зависит урожай, он даже может вызвать катастрофу, если водосливы будут открыты в неподходящий момент. С самого детства я восхищался своим дедом, хотя совсем его не знал, ведь у него был ключ от плотин, он был тем, кто открывает затворы. Социальная роль такого рода мне интересна, но социальная роль без контактов с действительностью ничуть меня не вдохновляет. Андре Порино. В одном романе о Мегре вы выводите министра, он подобие Мегре. Впечатление такое, что вы придумываете героя лишь в той мере, в какой он является повторением Мегре, но вне его министерских функций, остающихся для вас абстракцией. Примечание. «Вы выводите министра» имеется в виду роман Семенона «Мегре у министра», 1954 год. Жорж Семенон. «Я хотел показать одного из тех министров, какие появляются у нас время от времени. Славного, честного и умного провинциала, не очень представляющего себе механику политических шахмат. Попав в министры, такой человек несчастен, как был бы несчастен Мегре, окажись он в его положении. Андре Порино, мне кажется, что тут мы ощущаем одновременно ограниченность и величие ваших героев, всегда близких земле, близких жизни, навсегда далеких от абстракций. Жорж Семенон, героя, живущего среди абстракций, я не чувствую. Андре Порино. Каким образом вы задаете себе различные темы, которые, как мне кажется, периодически повторяются в ваших произведениях,